Глава 30. Кошмары наяву. Я приходила в себя медленно. Сперва почувствовала собственное тело, пытаясь пошевелиться. Что-то мешало, но я быстро поняла, что именно. Меня связали. Во рту кляп из вонючей тряпки, такой же отвратный на вкус. Магии нет, ее блокировал какой-то ошейник. Лежала я на холодном каменном полу и успела продрогнуть в одной пижаме. Глаза привыкли к темноте, и я начала различать слабые очертания, узнавая тот самый подвал из видения и сна. Я готова была поклясться, это он. Там, где Анх был весь в крови, в моей крови. Паника захлестнула, разом выбив из головы все мысли. Я пыталась глубоко дышать носом, чтобы немного успокоиться, но помогало плохо. Еще хуже стало, когда заметила в другом конце зала людей. Один лежал на полу, и я уверена, что это был Анх. Второй что-то чертил возле него. Рядом с ними горел тусклый огонек, но нормального света не давал и не позволял как следует разглядеть сидевшего на корточках человека. Я только поняла, что силуэт все-таки мужской. Объемная одежда, отросшие и падающие на лицо волосы. Осознание ударило молнией. «Ролан! Наш куратор!» Я забилась и замычала, привлекая внимание. «Он же помогал Анху! Наверняка произошло какое-то недоразумение. Сейчас мы поговорим, и Ролан меня отпустит!» «Очнулась!» Холодный равнодушный голос обычно милого и заботливого куратора выбил из меня едва затеплившуюся надежду. Он поднялся и не спеша подошел. Я снова замычала и забилась, просто не могла иначе. Что происходит? Почему? Зачем? Ролан нагнулся и вытащил кляп. Я сразу поняла, что сильнее всего болели не связанные за спиной руки и затекшие ноги, а именно челюсть и скулы. «Ролан», — прохрипела я, — «что происходит? Что ты делаешь?» «А на что это похоже?» — поинтересовался куратор. «На настольную игру «Драконы в подземельях»?» И рассмеялся собственной шутке. «Анх, что с ним?» — выдавила я. «Жив, пока», — отозвался Ролл. «Но это ненадолго». «Почему? Что с ним?» «Не ори, ладно?» — попросил куратор, показательно прочистив ухо. «Тебя все равно никто не услышит, а акустика здесь такая, что бьет по ушам». «Или хочешь получить обратно кляп?» «Ролан», — я заговорила тише, и мой голос дрожал. «Что с Анхом?» «Говорю же, ничего. Он в отключке. Я ему на всякий случай снотворное вколол. Но такого здоровяка какой-то тряпки будет мало». «Зачем? Он потерял контроль?» «Пока нет». «Пока?» Происходящее совершенно не укладывалось в голове. «Ты же прорицательница, неужели не видишь сама?» — насмешливо спросил Ролан. «Тогда подскажу. Скоро Анх Хейвор потеряет контроль и убьет Джейн Аберхау. Мне придется его остановить единственным доступным способом — убить, активировав схему над сердцем. Два сильнейших студента потока за одну ночь. Такая трагедия, такая потеря!» Он говорил, а я все еще не верила. Не могла поверить. Это глупая шутка, затянувшийся розыгрыш. Но Ролан не смеялся и не спешил кричать «Купилась!» «Это все был ты», — поняла я. «Ты как-то ослаблял контроль Анха. Ты что-то делал в общежитии. Пытался подставить Анха». «Да, кажется, Оливия тебя сильно перехваливает, раз ты дошла до всего только сейчас. Хотя именно из-за тебя мой план едва не провалился. Кто просил тебя ночевать у Хейвора, а?» Он поставил свою ногу на мое колено и с силой наступил. Я взвыла от боли. Нога практически отнялась. Слезы покатились ручьем. «И твой дар подгонял меня. Я все боялся, что ты что-то узнала, особенно когда увидел тебя с Оливией в преподавательской столовой. Ты с самого начала крутилась рядом с Хейвором, как назойливая муха». «Но зачем все это, Ролан? Мы же верили тебе. Мы были командой, друзьями». «Команда, друзья!» — — выплюнул куратор. «Много ты об этом знаешь. Даже лучшие подруги про помолвку с Даргнаутом не рассказала. Хотела заполучить двух сильнейших парней, да?» «Да ничего я не хотела. Их сила тут ни при чем». «Сила ни при чем», — эхом повторил Ролл. «Нет, Аберхау, ты не права. Сила очень даже при чем. Именно она решает всю дальнейшую судьбу мага. Но тебе, третьей студентке потока, не дано понять такую простую истину. Вы, сильные и одаренные, вечно смотрите на остальных свысока». «Да кто смотрит? О чем ты?» «Я был в 10-й группе, причем прошел едва-едва», — зло выдал куратор. «И после учился как проклятый, лишь бы не вылететь, когда другим, особенно из первых групп, все давалось играючи. Ты считаешь это справедливо?» «Я ничего не считаю. Но магия распределяется по-разному, как и все остальное. Кому-то достается и красота, и здоровье, а кто-то всю жизнь проводит на лекарствах и в больницах». «И это мы тоже обязательно исправим», — неожиданно довольно заявил куратор. «Ведь твой отец как раз работает над использованием демонической силы». «Откуда ты знаешь?» — поразилась я. «Я сама только что об этом узнала, а оказывается, даже мой куратор в курсе». «Так это я продал ему свои наработки», — еще сильнее поразил меня Ролан. «У тебя есть и сила, и деньги семьи, а мне почему-то ни с чем не повезло. Знаешь, почему я пошел на демонолога? Потому что все остальное требовало большого магического потенциала, а это практически единственное направление, где важны навыки, чертеж и минимум вливаемой магии». «И поэтому ты хочешь нас убить? Из зависти? Отомстить сильнейшим, пусть и невиноватым в этом студентам?» «Какая месть и зависть, Аберхау? О чем ты? Хотя того же Даргнаута я бы прибил с удовольствием. Вот уж кто родился с золотой ложкой в заднице. И красавчик, и спортсмен, и сильный маг». «Тогда чего ты добиваешься?» «Разве не очевидно? Я заберу силу Хейвора». «Заберешь?» — тупо переспросила я. Звучало бредово даже на фоне остального сказанного. «У него демоническая сила. Если ее можно отнять непосредственно у демонов, то у человека это сделать даже проще. К тому же она уже ассимилирована в человеческом теле. Не будет такой проблемы с контролем, как если брать ее напрямую у призванного». «Ты сумасшедший!» — только и выдохнула я. «Я гений, Аберхау!» — не согласился куратор. «А с нормальным магическим потенциалом стану непревзойденным специалистом». «Ролан, надумайся! Неужели ты станешь убийцей из-за магии?» Я отчаянно пыталась до него достучаться. «В демонологии редко случаются прорывы. Но я внесу свой вклад в науку, вот увидишь». «Хотя нет», — хмыкнул он, — «ты уже не увидишь, просто поверь. И небольшие жертвы — ничто в сравнении с тем, что я привнесу в мир». «Массовое использование демонической силы?» «Твой отец вместе с Даргнаутами проложит дорогу. Он у тебя очень увлеченная натура. Когда силу начнут использовать в целительстве, то она быстро расползется и по другим разделам магии. Я даже в артефакты научился ее помещать». «Неудивительно, что он нашел общий язык с моим отцом. У них действительно много общего». «Хорошо, а как ты объяснишь свой резко выросший магический потенциал? Совпадением?» «Нет, что ты!» — Ролан рассмеялся. «Это как раз проще всего. Уже завтра я буду посыпать голову пеплом, что не справился с кураторством. Не разглядел вовремя угрозу в темном лице Анха Хейвора, из-за чего еще и ты погибла, такая замечательная девушка. Совсем юная, перспективная». Он говорил, будто перед публикой, даже руками потрясал. «Конечно, моей вины в этом нет. Но я же правильный и совестливый. Не смогу дальше работать в академии с таким грузом. Уйду по собственному желанию. Уеду подальше, затаюсь. С деньгами твоего отца я смогу безбедно прожить несколько лет. А потом, когда все уляжется, Никто и не вспомнит, какой там у меня был магический потенциал. А он действительно все продумал. Анг пошевелился и тихо застонал. Я дернулась, но ногу снова прострелила боль. Так, хватит разговоров. Надо поспешить, пока наш темнокожий друг не очнулся, объявил Ролл, отходя от меня. Ролан, пожалуйста, не делай этого, Ролл! Но он даже не обернулся, и я до крови закусила губу. Ролан нас не пощадит, поэтому нужно что-то придумать. Но что? Я связана по рукам и ногам, плюс одна нога повреждена. Боль уже не нестерпимая, но встать точно не смогу, даже если меня развяжут. Магия заблокирована. Мы одни в каком-то подвале. Как спастись? Что вообще можно сделать в такой ситуации? Паника снова захлестывала. Боль в ноге отвлекала. Но я очень старалась мыслить здраво, хотя именно это оказалось тяжелее всего. Пальцы почти онемели, и я попыталась их размять, чтобы вконец не потерять чувствительность. По каменному полу что-то чиркнуло. Помолвочное кольцо Алекса и однозарядный артефакт с заклинанием вызова. В голове молоточками застучали мысли. Моя магия заблокирована, но на кольцо это распространяться не должно. И артефакт я сумею использовать. Только кого звать? Человек должен быть мне знаком, и это резко сужало возможный круг лиц. Нужен кто-то, кто сумеет остановить Ролана и Анха, если Рол все-таки успеет окончательно подорвать его контроль и превратит в подобие демона. И этот маг должен быть рядом. Никто из города попросту не успеет до нас добраться. Вариантов было немного. Я судорожно соображала, отметая одну кандидатуру за другой. Первую мысль про Лию я отбросила сразу. Подруга тут не поможет. А вот Алекс... Но придет ли он на зов? После всего, что между нами произошло? А ведь именно его я во всем подозревала. Как же я ошибалась! Как ошибалась! Ролл прав, я никудышная прорицательница. Еще был вариант. Магистр Горн Майрин. Но откликнется ли преподаватель посреди ночи на призыв какой-то студентки? Не воспримет ли все как дурацкий розыгрыш? Я не знала, вообще не представляла. Но придется рискнуть. Какой у меня, собственно, выбор? Ролан продолжал что-то чертить. Я же прикрыла глаза и нащупала кольцо Алекса. Высвободила из него магию и влила в артефакт вызова. Горн Майрин или сам Алекс? Алекс или магистр? Я зажмурилась сильно-сильно. Закусила губу до крови, неприятно потекшей в рот, и по очереди вызвала их обоих, даже не поняв, кого позвала первым. Запоздала и испугалась, что такой призыв может вообще не сработать. Только заряд в кольце артефакте был потрачен. Магия в кольце Алекса еще плескалась, но с завязанными за спиной руками не покастуешь. Оставалось ждать. Ждать! И бояться до одури. Искать положение, при котором нога не так болит. И истово надеется, что хоть кто-то откликнется и поможет. Не знаю, сколько прошло времени. Для меня целая вечность. Я все так же безрезультатно просила Ролана одуматься и остановиться, потому что не могла просто лежать, за что в итоге получила обратно кляп, чтобы не отвлекала. Куратор чертил нечто сложное, то и дело сверялся с бумагами, периодически напитывал линии магии, совсем по капле, проверяя, как работает. Анг по-прежнему не приходил в себя, и я боялась думать, что будет, когда придет. Отчаяние затапливало вместе со слезами, текшими по щекам, без возможности их смахнуть. Все плыло, боль в ноге изматывала, но не сильнее понимания, что скоро для нас все будет кончено. Я считала, что свадьба с Алексом — это кошмар. Да нет же! Вот он, настоящий кошмар! Все познается в сравнении. Из горла через кляп прорывались сдавленные рыдания и всхлипы. Нас убьет обиженный на весь мир псих, а я, сильный маг, ничего не могу сделать. И совсем не была готова к тому, что сильные руки — опять коснуться моего лица. Снова. как уже случалось этой ночью. Я дернулась, от прострелившей ногу боли не получилось даже закричать. «Тихо, Джейн», — раздался над ухом едва слышный шепот Алекса. Он осторожно оттащил меня чуть в сторону, чтобы оказаться за небольшим выступом. Стена не была совсем уж гладкой. «Потерпи», — еще шепот. И освободил мне руки. Пальцы не слушались совсем. «Молчи», — предупредил он на грани слышимости. Вынул кляп, позволяя мне продышаться. «Алекс, Ролл хочет...» Я говорила тихо-тихо. «Молчи», — повторил он мне на ухо. «Сам вижу». Я повернулась к нему, боясь снова ошибиться. Но Алекс просто не мог быть на стороне Роллана. Вдобавок он аккуратно разрезал веревку у меня на ногах. Я чуть дернулась и зажала себе рот ладонью, прибольно укусив палец, лишь бы не заорать. «Где болит?» — снова шепот у самого уха. «Колено. Левое». Горячая ладонь легла на мою многострадальную коленку. Едва слышно произнесенное заклинание, и боль отступает. Какое счастье! Но встать я по-прежнему не могла, а Анх продолжал лежать в беспамятстве. «Ты же...» «Тссс!» Алекс прижал палец к моим губам и затащил меня за самый выступ. Темнота играла нам на руку. Рядом с Роланом горел пусть и тусклый, но свет, так что он не мог разглядеть, что творится у дальней стены. А к моему шебуршению он привык и просто старался лишний раз не отвлекаться. К тому же Анх очнулся и, наконец, попытался встать. «О, ты как раз вовремя!» — обрадовался Ролан. И начал читать заклинание. «Алекс, быстрее!» Я не выдержала и выкрикнула, выдавая как минимум себя. Про кляп наш куратор вряд ли забыл. Он на мгновение сбился и повернулся к нам. И Алекс бросился вперед, как на игре в Max Strike. Даже тогда я так отчаянно за него не болела. Но Ролан, пусть и слабый маг, зато полностью обученный, выставил неплохую защиту, заодно снова принялся распевно читать заклинания. Как же хорошо, что в демонологии они такие длинные! «Руку!» — крикнул Алекс Анху, понимая, что проще вытащить его из схемы, чем пробивать защиту куратора, наверняка усиленную артефактами. И буквально в последний момент выдернул Анха. Схема засветилась и погасла. Ролан грязно выругался. «Ну вы и идиоты!» — закончил он. «Хотя я тут совсем недавно признавался, что с удовольствием убил бы и Даргнаута. Не зря говорят, что стоит озвучивать мечты». «Ну давай, попробуй». Алекс прислонил Анха к стене, а сам размял плечи. «Не попробую, сделаю». Следующее заклинание оказалось не в пример короче. Несколько слов, и схема на полу вспыхнула вновь, но каким-то красноватым пламенем. По моей спине пробежали мурашки. Он же не собирался всерьез. Материализовавшаяся фигура была огромной. В два человеческих роста точно. Вся какая-то ломаная, сгорбленная, перекошенная. Да, демоны в жизни еще страшнее, чем на картинках. Я вжалась в стену. Алекс последовал моему примеру, оказавшись рядом с Анхом. «Убей всех троих! Это будет моя плата за призыв», — произнес Ролл. А я уже второй раз поклялась себе не недооценивать демонологов. Надо было звать на помощь магистра Дельгадо, но почему-то в тот момент он не всплыл в моей памяти, а теперь поздно что-то менять. Я видела, как Анх наклоняется и о чем-то говорит Алексу. Тот кивнул и приготовился к рывку. По ним обоим пробежало заклинание брони, хотя вряд ли первоуровневая броня серьезно сгладит удар такой махины. А призванный вышел за пределы схемы. Анх бросился первым, за ним Алекс, серия коротких ударов, и парни отпрыгивают обратно, держа дистанцию. Наш боевой арсенал пока ничтожно мал, я просто не представляла, что они могут противопоставить сильному демону. Кажется, я забывала дышать, поэтому в груди время от времени жгло, и я вспоминала, что нужно сделать вдох или выдох. Удары парней жалили демона. Впервые на моей памяти они действовали слаженно. Более того, Анх задействовал весь свой демонический потенциал. Когти на пальцах, золото в глазах и на коже. Алекс не отставал, используя заклинания и удары, которые мы не проходили. Его действительно отлично натаскали учителя. В один момент их обоих смело к стене. Демоническая магия выглядела жутко. Существо передвигалось медленно, но било прицельно и мощно. Очередной замах для удара сырой силой — демоны не кастуют заклинания. И я поняла, что парни не успевают. Зато успевала я. Визуализированная схема плюс короткое заклинание, и щит замерцал, закрывая Анха с Алексом. Свечение из помолвочного кольца ушло, и я с запоздалым ужасом осознала, что забыла про ошейник. Хорошо, что заложенной Алексом магии хватило на щит. Все-таки он молодец. Обязательно его поблагодарю, если уцелеем. Следующие удары парни наносили из-под щита. Стандартные заклинания в исполнении сильных магов оказались действенными. Призванный начал отступать, спотыкаться, путаясь в кривых конечностях, ошибаться. Мой щит замерцал. Маловато магии для такого ёмкого заклинания. Но Алекс с Санхом и не собирались отсиживаться. Стремительное движение, и Алекс бросается вперед, а Анх накладывает щит уже на него, не позволяя задеть. Кинжал, которым Алекс резал на мне путы, вошел прямо в лоб демону. Тот еще пару раз моргнул и медленно рухнул. Алекс едва успел убраться с траектории. «В порядке?» — спросил Алекс. «В полном», — отозвался Анх. И оба посмотрели на Ролана, в руках которого появились артефакты. Схема себя исчерпала, но у нашего куратора были припасены сюрпризы. «Ролл, хорош, иначе как ты объяснишь нашу смерть?» — поморщился Алекс. Он посматривал на свой торчащий у демона промеж глаз кинжал, но вытаскивать его не спешил. Хотя кинжал наверняка непростой, если так легко сразил призванного. «Скажу, что Хейвор потерял контроль и попытался убить Аберхау, а ты вступился за невесту. Тогда Хейвор убил и тебя. Я же обезвредил одержимого». «Или тайное свидание Хейвора и Аберхау. Ты их застукал и убил в порыве ревности, а потом покончил с собой. Тебе какой вариант больше нравится?» — издевательски спросил Ролл. «Никакой!» Я не сразу поняла, что ответил не Алекс и не Анх. Они оба развернулись на голос. Магистр Горн Майрин подпирал стену рядом со мной. Когда только подойти успел. Больше никаких слов от магистра не последовало. Он одним точным заклинанием вырубил Ролана. Тот плашмя упал на пол, но, кажется, был жив. Преподаватель неспешно оторвался от стены и, проходя мимо меня, бросил. «Хороший щит, Аберхау. Можешь же, когда захочешь. С вами потом проведем работу над ошибками». Это он уже парням. Сначала магистр убедился, что демон действительно мертв. Наложил какие-то заклинания поверх него. Помог Алексу вытащить застрявший кинжал, весь испачканный в густой темной крови, которая даже не капала. Пока они возились с демоном, ко мне подошел Анх, время от времени касаясь стены. Его немного вело, как только сражаться умудрялся. Он молча опустился рядом со мной на колени и обнял. Я же не выдержала и разрыдалась у него на груди. Плакала, как ребенок, и не могла остановиться. «Помогите кто-нибудь Аберхау добраться до целителей», сказал магистр, проходя мимо меня и без видимых усилий, неся перекинутого через плечо Ролана. Алекс тут же подошел ко мне, но Анх не позволил. «Я справлюсь», — заявил он, осторожно беря меня на руки. «Вообще-то Джейн моя невеста», — недовольно заявил Даргнаут. «Надо же, даже в такой момент вспомнил». «Фиктивная и ненадолго», — отозвался Анх, бережно неся меня на руках. Алекс подсвечивал нам магией путь. Он оказался неблизкий и извилистый. Ролан облюбовал какое-то заброшенное здание, коих на территории Академии насчитывалось немало. И до целителей идти было прилично. Но мы справились. Приняли всех. И меня с распухшим вдвое коленом, и Анха проверить, что там были за вещества, которые вколол ему Ролан, и Алекса за компанию, ну и за нескольких ссадин заодно. Так мы втроем и лежали в длинном зале на соседних койках. Алекс, решивший, что проще переночевать здесь, чем тащиться в общежитие. Анх с антидотом в вене, чтобы вывести все постороннее. И я с загипсованной ногой в растяжке. Целители предупредили, что срастаться будет пару дней, а физические нагрузки запрещены еще на месяц. И, наконец, помогли снять блокировавший магию ошейник, вытащив из постели какого-то преподавателя с факультета артефакторики. Пришедший нас проведать, или скорее проверить, магистр Майрин остался жутко недоволен моим переломом. Можно подумать, я себе сама коленную чашечку выбила и сломала, лишь бы на его предмет не ходить. «Так и быть, отдыхайте. Скоро вам придется много говорить», — предупредил он перед уходом. «Магистр», — остановила я преподавателя в дверях, — «спасибо, что откликнулись на мой призыв». «Тебе очень повезло, Аберхау», — хмыкнул магистр. «Я до последнего не хотел вставать с постели, но все-таки понял, что не засну, пока не покараю шутника». «И тебе спасибо, Алекс. Я привстала, чтобы увидеть Даргнаута. Честно, не ожидала, что ты придешь». «Я уже понял, Джейн, что ты обо мне совсем невысокого мнения», — поморщился Алекс. «Не удивлюсь, если ты во всем подозревала именно меня». Я замялась, не решаясь ответить. Но Алекс и сам все понял и отмахнулся, недовольно повернувшись к нам спиной. «Алекс, но помолвку мы все-таки разорвем», — предупредила его. «Обязательно», — согласился парень, обернувшись. «Ты для меня слишком проблемная. Предпочитаю девушек поспокойнее». Я едва не рассмеялась. Всю жизнь была спокойной, одной из самых дисциплинированных в пансионе. А ты ж смотри, как все повернулось. Анх молча протянул мне руку, и я с готовностью за нее ухватилась. Пережитое уже не так пугало, но все равно потряхивало, стоило вспомнить тот подвал. Правда, поспать нам толком не дали. Оказывается, уже наступило утро, и магистр Майрин выдернул Лиенну, чтобы она принесла мне все нужное. О парнях он так не позаботился. Не знаю уж, что там Майрин рассказал Лие, но она примчалась в слезах и с ворохом вещей. «Джейн!» — подруга бросилась ко мне, но, увидев поврежденную конечность, успела затормозить. «О, боги, Джейн!» На этом она кинула все на соседнюю койку и все таки ринулась меня обнимать. Плакала Лия едва ли не сильнее меня, еще и извинялась. «Ну, брось, ты тут точно ни при чем, успокаивала я ее, гладя по спине. Даже собственные тревоги как-то утихли. Еще как причем? Я ведь кое-что узнала на этой неделе!» Лия отстранилась и вытерла слезы. «Я, когда ходила в почтовое отделение Академии за книгой Турулы, выписала ее сюда, чтобы через весь город не ехать. Между делом поинтересовалась, как часто Ролану Вайнсу доставляют посылки от мамы. Знаешь, в шутку, чтобы разговор поддержать, пока книгу распаковывала», — сбивчиво пояснила она. А сотрудник так странно на меня посмотрел и сказал, что такого получателя не знает. Я удивилась и начала расспрашивать. Ведь если ему постоянно что-то из еды шлют, это же запомнится. Но нет, ничего, представляешь? «Это ничего не значит», — неуверенно заметила я. «Вот вроде бы и да, не значит», — закивала Лия. Но я тогда всерьез задумалась. Зачем Ролл обманывает? И вспомнила, что первые мамины гостинцы появились на пикнике с моими коктейлями. А ведь проще всего замаскировать любое зелье в продуктах с ярким вкусом. Это хорошо объясняло и реакцию Анха, который ничего не пил, и твою от моего безобидного зелья. «А что за реакция?» — поинтересовался Алекс, до этого притворявшийся спящим. «Да неважно. Все равно мы расторгаем помолвку», — напомнила ему. Даргнаут раздраженно цыкнул. Опять догадался. «Я думала с тобой поделиться, но мы же не разговаривали», — повинилась Лиэнна. «Я не сержусь уже, если что», — сразу обозначила она, подняв руки. «Хотя, надеюсь, о следующей помолвке ты мне все-таки расскажешь». И хитро посмотрела на наши с Анхом руки, которые мы так и не расцепили. «Еще я вчера у Ролла прямо спросила про гостинцы, а он что-то невразумительное понес», — продолжила подруга. «И подсунул мне чаек, тоже с кучей разных травок. Мне бы бестолочи насторожиться, свести все воедино, но я его выпила. Потом думала, усну прямо на дороге, пока к общежитию шла. Хорошо Мири с Нор довели, а то бы точно на первую попавшуюся лавочку прилегла. «А что вообще происходило?» — снова подал голос Алекс. «Хотелось бы каких-то подробностей, раз уж я здесь безвинно пострадавший». «Не прибедняйся, ты почти не пострадал», — заметила я, «а то Даргнауту только дай волю». «Но мог. Примчался на зов невесты. Фиктивный. Я вдвойне молодец. Так что рассказывайте», — потребовал Алекс. Не знаю, стали бы мы с Анхом ему что-то объяснять, но зал начал заполняться преподавателями во главе с обеспокоенным ректором. Так что говорить пришлось. И про плохой контроль Анха, и про все остальное. Магистры слушали и мерно кивали. А ночью я почувствовала что-то, не знаю, что именно. Но меня буквально потащило в комнату к Анху. Дошла я до этого момента. «Заклинание из призыва и подчинения», — пролил свет магистр Дельгадо. «Призывать ведь можно не только демонов и нежить. Вон самоходки отлично откликаются. И люди тоже. Наше направление намного серьезнее, чем принято считать». «С этим не поспоришь». Версию с соленьями, копченостями и прочей снедью, маскировавшей зелье, поддержала уже Турула Лабро. Заодно добавила, что зелий, влияющих на разум, предостаточно. Есть и в свободной продаже. Вроде безобидные для обычного человека, но достаточно опасные для Анха. Ей еще очень польстило, что Лиенна купила ее книгу. Я видела, как магистр довольно улыбнулась. Мне также пришлось рассказывать про видение с Анхом в крови и про свой сон, где он меня убивал. Тут уже хмурился Анх, которому я про сон не говорила. И вздыхала магистр Оливия Дивон, что не прислушалась всерьез к моим словам, не приняла их во внимание. А также она призналась, что Ролан очень интересовался артефактами ее направления, влияющими на разум. Брал несколько для каких-то экспериментов, якобы с призванными. А магистру и в голову не могло прийти, что скрывалось за его интересом. «От Вайнса никто не ожидал», — покачал головой ректор. «Такой прилежный и старательный молодой человек». Магистры еще немного поспрашивали. Предупредили, что нам придется вскоре пообщаться с дознавателями, и ушли. Лии тоже пришлось уйти. Она точно не пострадала физически, только морально. И Алекс поднялся с койки, заявив, что здесь все равно не отоспишься. Не целительское, а проходной двор какой-то. «Алекс», — остановил его Анх, — «вернись на секунду». Затем ловко стащил его кольцо с моего пальца и вернул. «Держи, Джейн, оно больше не нужно». «Подтверждаю», — кивнула я. Даргнаут скривился, но кольцо забрал и уже развернулся, чтобы все-таки уйти. Но Анх опять не дал. Он встал и протянул Алексу руку. Молча, без лишних слов. А Алекс ее также пожал. А потом кивнул мне, прощаясь, и чего уж там, прощая. Все-таки я действительно была не лучшей невестой. «Ничего, что я так поступил». Анх сел на краешек моей койки и снова взял меня за руку, погладив палец, на котором только что было кольцо. Все нормально, я сама собиралась его вернуть. Правда, представляла себе процесс возвращения иначе. Но я многое видела иначе. Совершенно не так, как оно оказалось на самом деле. «Джейн, ты же не против?» «Чего? После такой бурной ночи я плохо соображала. Поэтому поняла смысл вопроса только когда Анх наклонился и осторожно меня поцеловал». «Нас», — пояснил он, отрываясь от моих губ. В его глазах играли такие знакомые и родные золотые блики. «Так странно. Столь чудовищная сила так красиво проявляется. И колокольчики едва слышно звенели». «Я только за», — ответила абсолютно искренне. И сама потянулась за поцелуем. Теперь я имела на это полное право.